Номер 12. Пи. Упадок. Пожалуй, ни в одной паре гексаграмм их противоположность не выступает столь заметно, как в данной гексаграмме и в предшествующей. Это ощущалось всегда настолько, что названия данных гексаграмм создали идиоматическое выражение в китайском языке, соответствующее нашему «как небо и земля», то есть совершенно не схоже. Это выражение засвидетельствовано уже в поэме о жене Цзяо Джунцина, крупнейшем китайском эпосе, который сложился на рубеже II и III веков нашей эры. Но, конечно, возможно, что этот идиом существовал и раньше. Полное несходство выражено здесь не в пространственной статике, а в динамике развития, где расцвет и упадок — наибольшая противоположность. Там единение и взаимодействие сил света и тьмы, неба и земли. Здесь полное отсутствие связи между ними. Небо — триграмма творчества. Здесь наверху и стремится все выше. Земля — триграмма исполнения. Здесь внизу и не может подняться вверх. Между ними взаимодействия здесь нет. Свет великое здесь отходит, а тьма малая приходит. Картина противоположная предыдущей. Если там речь шла о весне, то здесь она может идти лишь об осени. Это, конечно, не значит, что здесь приостанавливается всякая деятельность. Наоборот, здесь могут быть весьма активны некоторые силы, но это сила низшего порядка. Выражаясь языком комментаторов, здесь действуют ничтожества, которых сам текст называет негодными людьми. Чтобы понять закономерность возникновения данной ситуации после предыдущей, надо лишь принять во внимание, что там в содержание понятия «расцвет» входило полное принятие отрицательных элементов. Когда же силы творчества в конце предыдущей ситуации начинают иссякать и повышается укрепление самостоятельности этих отрицательных элементов, то при логическом развитии данного процесса ситуация необходимо приходит к той, которая выражена в настоящей гексаграмме. В ней выражается то положение, при котором после достижения высот познания происходит срыв, и все тормозящие силы, все реакционное, начинает действовать, не подчиняясь активному познанию. Причиной тому то, что часто встречается в практике познания. Во время высшего напряжения познания, при недостаточной ясности мысли, действительностью признается иллюзия, весьма мало отличная от истины. Так сказать, почти истина бывает причиной величайшего падения познания. Этот процесс нарастающего заблуждения выражен в данной гексаграмме. Он протекает, как и все другие процессы, двумя последовательными волнами. Но в афоризмах отдельных черт не столько указывается характеристика ситуации, сколько действия, качество и так далее, необходимое для преодоления данной ситуации. На этой гексаграмме заканчивается процесс самостоятельного развития личности. Для дальнейшего плодотворного развития ей необходимо погрузиться в общество, прийти к ей подобным личностям для совместной деятельности. Это выражено в названии следующей гексаграммы «Единомышленники». Афоризм настоящей гексаграммы отражает лишь свое существенное из приведенных мыслей, но они находят свое подтверждение и в афоризмах отдельных черт, и в общей системе. Афоризм данной гексаграммы следующий. «Негодные люди упадка не благоприятствуют стойкости благородного человека. Великое отходит, малое приходит». Первое. Здесь процесс упадка лишь в самом начале. Он еще легко преодолим, еще не дает себя почувствовать индивидуальная обособленность и, возможно, совместная деятельность единомышленников. Именно такая коллективность может здесь спасти положение. Нужно только стойкое сохранение ее. Тогда еще возможно развитие, ибо совместными усилиями еще можно понять вред почти истины и вовремя прекратить его, сразу же устремившись к тому, что вполне истина. В тексте это выражено так. «Вначале слабая черта. Когда рвут тростник, то другие тянутся за ним, так как он растет пучком. Стойкость к счастью. Развитие». Вторая. Данная ситуация — ситуация упадка. Но текст не только описание. Здесь дается совет, как преодолеть упадок. Именно здесь это возможно, ибо данная позиция, как центральная, занятая слабой чертой, нормально имеет правильное соответствие в активной пятой позиции. Здесь еще ничтожества, символизирующие все реакционное, могут примкнуть к идущему вперед человеку. Именно ему указывается на необходимость принять их. Для них это счастье, ибо в таком принятии намечается возможность их правильного роста. Но для такого великого человека, ведущая за собой меньших, все же ситуация остается ситуацией упадка. Однако из нее он в состоянии найти выход в том, что с полной активностью принимает к себе тех, кто примыкает к нему. Если он решается на это, то никто уже не может смутить его в его развитии. Однако, с другой стороны, приверженность к почти истине здесь усиливается настолько, что ситуация благоприятствует деятельности одних ничтожеств. Деятельность подлинного искателя истины здесь испытывает громадное ограничение. Однако они лишь служат импульсами к их преодолению для того, кто по праву может называться искателем истины, то есть человеком, живущим познавательной жизнью. Текст выражает это так. «Слабая черта на втором месте. Охвати примыкающих к тебе, ничтожным людям счастье, великому человеку развитие в упадке». Третье. Кризис, представляющий собой всегда крайне затруднительное положение в ситуации упадка, становится особенно острым. В постепенном обострении упадка именно третья позиция представляет собой наибольшую глубину его, ибо следующие за ней позиции уже выражают известное освобождение от упадка. В символике книги это выражено тем, что они заняты триграммой творчества, полной активности для преодоления упадка. Здесь же максимальное развитие сил тьмы. В познании они приводят человека к тому, что он принимает подобие истины за самую истину. Ничто здесь не может изменить положение. Никакое активное вмешательство самого человека невозможно. При осознании этого положения человека охватит чувство стыда, и оно может целиком смутить его. И активность его может быть направлена лишь на то, чтобы мужественно перенести это чувство. В этом самое важное, и книга «Перемен» указывает здесь в предельно лаконичной формуле лишь эту сторону процесса. «Слабая черта на третьем месте. Будешь полон стыда». Четвертое. Самостоятельное спасение положения недостижимо еще и здесь. Только как милость может быть оказана помощь от того, кто занимает следующую, более благоприятную позицию. Это возможно потому, что период, охваченный характеристикой триграммы исполнения, уже миновал. И наступает другой период, отвлеченный триграммой творчества. Она символизирует также и небо, которое мыслилось в Древнем Китае как инспиратор судьбы. По этим воззрениям, отраженным в самом языке, воля неба и судьбы совпадают. Вступление в период данной триграммы творчества обозначает наличие неба, благодаря которой ситуация улучшается и положение становится безупречным. Это еще находит поддержку и в том, что все силы света здесь действуют совместно, как объединенные в одну триграмму. Также совместно они действовали и на первой позиции предыдущей гексаграммы. Все это характеризует положение, в котором дается впервые возможность исправить ущерб от ложных убеждений, от убеждений, в которых подобие истины было принято за истину. Эта возможность исправления должна быть импульсирована со стороны наиболее прогрессивных элементов познания или от человека, ушедшего в своем развитии вперед. Текст облекает это в такие слова. «Сильная черта на четвертом месте. Будет веление свыше, и хулы не будет. Все, кто с тобою, придут к благословению неба». Пятое. Максимальное развитие сил творчества, наступающее на данные позиции, дает возможность, несмотря на общую ситуацию упадка, проявить такую деятельность, благодаря которой процесс упадка может быть приостановлен. Но это не совершается автоматически, само собою, а требует энергичного и бдительного вмешательства самого человека. Эта энергия выражена и в том, что это пятая активная позиция и что занята она световой деятельной чертой, средней, кульминирующей в триграмме творчества. Такая сила здесь в согласии с нормой занимает позицию великого человека и имеет правильное соответствие, резонанс со второй слабой, податливой чертой. Поэтому и в афоризме выражено счастье, ожидающее такого великого человека, который в состоянии приостановить процесс упадка. Однако это положение еще не таково, чтобы на нем была допустима благополучная бездеятельность. Упадок ведь все еще наличен, и непрерывно надо следить за тем, чтобы не погибло это начало ликвидации упадка. Его следует сильнейшим образом укрепить, словно привязать к буйно растущей шелковице, которую невозможно вырвать с корнем. Так познание, постепенно очищаясь от господства иллюзий, должно быть бдительно укреплено для того, чтобы избежать состояния упадка. В тексте это облечено в стихи, ради точности содержания, переводимые нами прозой. «Сильная черта на пятом месте. Приостанови упадок. Великому человеку счастье. Не погибло бы, не погибло бы оно. Укрепи его у буйно растущей шелковицы». Шестая. На этой последней позиции заканчивается ситуация упадка. Вся предыдущая деятельность была направлена к ликвидации его. Вот почему наступает момент, когда процесс упадка должен быть не только приостановлен, как на предыдущей ступени, но и низвергнут. Однако даже здесь он дает себя чувствовать со всеми присущими ему чертами, с его подменой истины, почти истины и тому подобным. Так что на первых порах и данная позиция характеризуется упадком. Но все же дело обстоит так лишь в начале. После этого наступает радость преодоления упадка. Эта радость ведет к следующей ситуации, охарактеризованной коллективностью работы. Так, окончание процесса упадка выражено следующими словами. Наверху сильная черта, низвергнутый упадок. Сначала упадок, а потом радость.